предлагаем вашему вниманию 12-ю передачу радиосериала по великой поэме Вальмики «Рамаяна». Сдержанный гневной отповедью Ситы, желая устрашить ее, Равана похваляется своим могуществом. Я с братом Куверой затеял умышленно ссору. В неистовой схватке его победил я в ту пору. Он в страхе ушел на Кайласу, священную гору. Я назло Кувере его колесницей чудесной до ныне владею и плаваю в сфере небесной. О, дева Метхилы, бегут в расцепную в тревоге мой лик устрашительный видя бессмертные полубоги. И шума зеленой листвы, распустившейся пышно, о, царская дочь, при моем появлении не слышно. Ветер не дует, недвижно речное течение, а солнце лучи, как лунный голубое свечение. Среди океана мой град, именуемый Ланкой, для взора под стать Амаравати блещет приманкой. Стеной крепостной обнесен этот град многолюдный, она золотая, в ней каждый портал изумрудный. Свирепые ракшасы, жители дивной столицы, дворцами владеют, имеют слонов, колесницы. Густые деревья прохладных садов и беспыльных красуются многообразием плодов изобильных. Божественные наслаждения со мной повседневно кушая, ты же тебе земной позабудешь царевна. Раме напрасно печалишься век его прожит, ведь он человек, и никто его дней не умножит. Отправил в леса дошараться трусливого сына, любимцу меж тем предоставил престол властелина. Но что тебе, Рама, лишенный отцовского царства, от мира сего отрешенный, терпящий мытарство? Не вздумай отвергнуть меня, повелитель всевластный, явился я, камы стрелой уязвлен любострастный. Каешься, словно урваши, небесная дева, ногой оттолкнувшая милого в приступе гнева. Терста моего испугается Рама твой силой. Зачем ты противишься счастью, царевна Метхилы? Но пылкую отповедь этой красавицы дивной услышал немедленно Равана богопротивный. похитив жену громовержца, прекрасную Шачи, ты можешь остаться в живых, ведь бывают удачи. Но если ты Ситу похитил, спастись не надейся, умрешь неизбежно, хоть Амре ты вдоволь напейся. Принял свой подлинный устрашающий облик. Левой рукой притянул он Ситу за волосы, а правой охватил бедра девы Видеси. Зайдя на свою воздушную колесницу, Равана усадил Ситу себе на бедро. Влекомая зелеными небесными конями, колесница взмыла ввысь и понеслась над лесом Дандака. Равана похищает Ситу. «О, Рама!» — взывала, рыдая царевна Видехи, но Равана в небо ее уносил без помехи. И нежные члены сквозь желтого шелка убранства мерцали расплавом золотым, озаряя пространство. И Равану пламенем желтым ее одеяние объяло, как темную гору пожара сиянье. Царевна сверкала, как молния. Черную тучи казался добычу к бедру прижимая могучую. Был десятиглавой осыпан цветов лепестками. Красавица шею и стан обвивала венцами. Гирлянды из благоухающих лотосов свиты дождем лепестков осыпали мучителя Ситы. И облаком красным глубился в закатном сиянии блистающий царственным золотом шелк одеяния. Владыка летел на бедре необъятном колебля, головку ее, как цветок, отделенный от стебля. И лик обольстительный, ракшасом к боку прижатый, без рамы поблек, словно лотос от стебля отъятый. Губами пунцовыми, дивным челом и глазами, и девственной свежестью щек, увлажненных слезами, пленяла она, и зубов белизной небывалой, и сходством с луной, разрывающей туч покрывала. Без милого Рамы красавица с ликом плачевным глядела светилом ночным в небосводе полдневном. Подобно желтому лотосу, эта царевна, сверкая, как молния, тучу пронзавшая гневно, под звон золотых украшений казалась влекома по воздуху облаком, полным сияния и грома. И сыпался ливень цветочный на брата Куверы гирлянд благовонных царевны, прекрасный сверх меры. Казался в цветах утопающий Равана грозный, священной горой, что гирляндой увенчана звездами. И без передышки летел похититель коварный, усит и свалился с лодыжки рассвету внезапный. Был равно древу подобен от Жанки дева, налившейся розовой почке и отпрыску древа. По небу, влекомая братом Куверы бездушным, она излучала сияние простое воздушное. Звеня раскололись, как звезды в немыслимом блеске, а камни земные запястья ее и подвески. В небесную гангу низверглось ее ожерелье, как месяц блистала жемчужина этой зелени. Не бойся, похищенной деве шептали в печали деревья, что птичье пристанище тихо качали. Во влаге дремотной, скорбя по ушедшей подруге, меж вянущих лотосов рыбки сновали в испуге. Охваченные яростью, звери покинули чаще и долго бежали за тенью царевны летящей. В слезах водопадах вершин каменистые лихи, утесы, как руки, воздетые в горестном крике, и солнце без блеска, подобное тусклому кругу, оплакивали богоравного Рамы супругу. Ни чести, ни совести в мире мы видим воочию, как ситу уносит владыка летающих ночью. И дети зверей, запрокинув мохнатые лица, глядели, как в небо уходит его колесница. И все разноокие духи, живущие в чаще, о деве скорбели, глаза боязливо тараща. О Рама, о Лакшмана! Сита взывала в печали, ее сладкогласную кони зеленые мчали. Thank you. дальше на юг уносилась волшебная колесница. Рыдания Ситы пробудили престарелого царя Ястреба, Джатаю, некогда водившего дружбу с Дашарасхой. Доблестный Джатаю вступился за супругу Раму, грозными ударами клюва сразил коней и возницу Равну, изломал когтями его лук и щит, разбил небесную колесницу. Ракшас, однако, пронзил Джатаю бесчисленными стрелами, так что он стал похож на дикобраза, мечом отрубил царю ястребов ноги и крылья. Оставив умирать Джатаю, истекающего кровью, Равана подхватил Ситу и полетел с ней на Вану. Обломки златокованной небесной колесницы были разбросаны по земле. Увлекаемая Раваной в Поднебесье, беззащитная царевна Митхилы приметила 5 могучих обезьян, стоящих на вершине горы. «Быть может, передадут они весть Раме», — подумала Сита и, оторвав от своего платья желтый шелковый лоскут, бросила его обезьяну. Примчав Ситу на Ванку, Равана поместил ее в ошоковой роще под неусыпным надзором отвратительных с виду злобных ракшас. Найдя в лесной хижине царевны Видехи, Рама предается глубокому отчаянию. Он горько упрекает брата Лакшману, оставившего несчастную Ситу в одиночестве. Рыдая, сетуя, мечется он вокруг хижины, подобно человеку, утратившему рассудок. О, дерево Кадамба, не видала ли ты моей любимой? О, розовое пильво! Не знаешь ли, где прекрасная Сита? Горестно восклицает царевич Кашал. Тщетно обращается он ко всем обитателям леса. Молчит и река Годовари, страшась грозного Равана. Только олени, пришедшие к ней на водопой, зачем-то побежали к югу и возвратились назад. Это повторилось 3, покуда Лакшмана не догадался, что олени указывают путь ему и Раме. Вняв безмолвному совету лесных оленей, сыновья Дашарасхи направились к югу. Вскоре увидали они обломки золотой колесницы, расколотый надвое лук, обильно украшенный жемчугами, и разбитые золотые доспехи, щедро усыпанные изумрудами. «О, Лакшмана! Чье это снаряжение?» —